Тристан Филлипс. То есть ты можешь воротиться на Ямайку, как только того захочешь? Даже так? Ну-ну. Ты похож на пьяницу, который говорит, что ему бросить пить нет ничто, стоит только захотеть. Так вот, имей в виду, Алекс Пирс. Ямайка может прорасти в твоих жилах и стать самой сладостной вещью, как и любой темный соблазн, который не сулит тебе ничего хорошего. Ну да ладно, хорош изъясняться загадками. Скажу одно. Если б ты не знал, где искать Тристана Филлипса, ты бы его ни за что не нашел. Да-да, я вот вижу, тебя волнует то, как у нас загнулся мирный процесс. Поэтому скажи-ка мне вот что. А как ты планируешь узнать о нем хоть что-то, если не был в стране с 78-го года? Удивляюсь, что ты хотя бы что-то о нем слышал. Ведь ты сроду не оказывался в щекотливом положении, когда все это происходило. Так ты будешь составлять разговор с Люси? Брат, ты несерьезный человек. Люси — это ключ. Мы с ней единственные из Совета Замирения, которые все еще живы. Тебе придется поискать ее по Ямайке, друг мой. Ты никогда не задумывался, почему мы двое все еще живы, когда все остальные мертвы? Конечно же, нет. До этого самого момента ты думал, что выжил только один. Хотя, как ты помнишь, на бумаге я тоже значусь мертвым. Всех поубивали. И в зависимости от того, с кем говорить, это относится и к певцу. Скажи-ка мне вот что. Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-нибудь заразился раком? Все не могу понять, чего эта тема так тебя цепляет. Ты ее муссируешь, как в той комедии, день, когда Ямайка отправилась к чертям. Ну, была и сплыла. Кстати, а какое у тебя на Ямайке любимое место? Тренчтаун? Это каким же человеком надо быть, чтобы обозначить Тренчтаун как свое самое любимое место? Тебе повезло, ты белый. А вот позволь тебя спросить. Ты думаешь, для самих жителей Тренчтауна он, этот самый Тренчтаун, любимое место? Думаешь, кто-нибудь из них сидит у себя на крылечке и говорит: «О, вот это жизнь!» Смешной вы народ, туристы. Хотя ты не турист. Не рассказывай мне. Настоящую Ямайку ты знаешь. У тебя, кажись, и зазноба там была. Аиша. Приятное имечко. Его как бы выдыхаешь, когда брызгаешь спущенку. Она была твоей девушкой или так, за щечку у тебя брала? Да не журись, белый парень. Я-то как раз человек мира. Пусть даже он третий. Сколько у нас сегодня еще времени? Хоть сколько? Это в Рикерсе? Брат, это какие ж ты струны тянешь? Ну да ладно, давай-ка обратно к теме. Пока мне о Джоси Уэйлсе не рассказал певец, у меня о том парне и мнения особого не было. Но потом всякое разное стало происходить. И тут уж начинаешь просматривать знаки. Хотя в Бога веруешь разве что по воскресеньям, когда в церковь ходишь. Я думаю, если бы Джоси реально думал убить певца, он бы с этой работой управился на завтра за один вечерок. Значит, на уме у него было что-то иное. Вот так заявиться через 2 года, как ни в чем не бывало, примехонько к певцу во двор? Тут, брат, знаешь, какие яйца нужны? Тут яйца ого-го какие нужны. Так что у такого на пути не стой. Теперь-то легко говорить, что мир был обречен на срыв, потому как нутро у людей гетто состоит из войны. Да, смысл в этом есть, но нужно понимать и другое. Ты знаешь, каково оно, когда надежда так нова и свежа, что даже имеет цвет? Как ты держишь нечто в самой глубине ума, потому как случиться ему никогда не суждено. И вдруг видишь, что оно реально может сбыться. Это как все равно, что выяснить, что ты умеешь наяву летать. Из-под коровы никто из нас не родился. Или, если выражаться вашими словами, наивных дурачков среди нас нет и не было. Мы все понимали, что это замирение долго не продержится. 90% говорило за то. Но вот остальные 10%. Остальные 10 казались такими сладкими, какие только бывают в жизни. Их оставалось только урвать, как птицу счастья. И когда Шота Шериф сказал мне, что я должен возглавить тот самый совет замирения, это он все равно, что впервые на меня поглядел и впервые разглядел нечто иное. Такое, чего я сам в себе не видел. Чего-то я снова потерялся. И вдруг бац, медяк застрелен, папало застрелен. Вначале я подумал, что это полиция сводит счеты, пока мы не на чеку. Или того хуже, партии, которым мир и так-то никогда не был нужен, избавляются от него в преддверии следующих выборов. Но о разуме полиции мы уже говорили. Да и политиканы не захотели бы, чтобы наружу всплыла их вина в срыве мира. Тут нужно смотреть глубже. Фараоны убивали лихих людей из-за вендетты. Но какая им с того выгода, кроме как поплясать вокруг трупа на улицах даунтауна? Тут думать надо. Кто сейчас в положении более выигрышном, чем до всех этих убийств? Только один человек. Джосси Бомбоклад Уэйлс. Со смертью папы Ло он становится верховным доном Копенгагена. Со смертью Шота Шерифа разваливаются нью-йоркские банды ННП, включая мою собственную. Между тем, в Нью-Йорке все, кого ни ткни, нюхают, курят и ширяются. А колумбийцам нужны люди с опытом, которые могут переправлять это дерьмо дальше, в Штаты. А теперь я слыхал и в Англию. Убери с дороги договор о замирении, окажи кое-кому из политиков такую ценную услугу, так они ж тебе всю жизнь будут ее отрабатывать. Ликвидируй движение растаманов, и у американцев больше не будет опасений, что мы превратимся в еще одну Кубу. Точно знать не могу, но готов побиться об заклад, что и кое-кто наверху, в береговой охране, службе иммиграции, таможне или еще где, охотно закрывает глаза на ту или иную лодку, самолет или корабль. А все из-за того, что один человек в 80-м году поднес им на блюде Ямайку. Брат, если б я знал, почему люди вроде меня оказываются в тюрьме, люди вроде меня в тюрьме не оказывались бы. Вот и начни свою книжку с этого абзаца. Назови ее «Тюремной мудростью» или как-нибудь еще. Уж что вы там, белые, пишете, когда попадаете к черным уголовникам. Я ведь тоже Алекс Пирс книжки почитываю. Да еще поболее твоего. Получается, люди вроде меня тебя волнуют? Усади белого журналиста с его собственным Стаггером Ли, и мозг полыхнет не знаю как. Стаггер Ли — прототип фигуры афроамериканского бандита, образ жестокого убийцы в американском городском фольклоре и музыке. Это потому, что у тебя нет своей собственной истории? Верно, она не про тебя. Ты здесь для того, чтобы ее рассказать, но сам ты не история. И все же какая-то часть во мне говорит, что эта история твоя, а не моя. Тебя интересует еще какой-нибудь год, кроме 78-го? Как насчет 81-го? Много ведь чего произошло. Певец познакомился с местом под названием Небеса, я познакомился с местом слегка другим, под названием Аттика. Что ты думаешь, человека отправляют в Рикерс из-за того, чтобы поглядели ту книжонку? Надо б тебе, бро, пройти школу Рикерса, от звонка до звонка. Я хотя и знаю, что тот жопник-ревун за мной никогда не придет, это не значит, что за мной не попробует прийти Джосси Уэйлс. Ты, кстати, никогда не встречал этого деятеля? Нет? Ну ты даешь. Рассказывать о мирном процессе и при этом ни разу не повстречать? Ладно, не будем. Что на уме у этого человека, я не знал. Поэтому начал кучковаться с иерархией донов. Все просто. Штормгруппа, над которой Джосси Уэйлс, это Копенгаген. А иерархия донов — это 8 проулков. Ну а коли я с 8 проулками с того самого дня, как снесли балаклаву, куда я еще мог пойти? Нет, солнце, политические войны со сменой поля боя не заканчиваются. Я был вынужден примкнуть из соображений безопасности. Им же нужны были мозги. Их недоумкам даже не хватало ума отслеживать, кто торгует на какой улице, а где тебя может подстрелить Юби со своей бандой. Нет проблем, бро. Меняй свою кассету. Хотя попробуй назови так штормгруппу при Юби или даже Джосси Уэйлсе. Ради одного человека, которого нужно завалить, они готовы смести целый ряд зрителей в кинозале. Но в них, по крайней мере, есть какая-то стильность. Во всяком случае, она есть в Юбе. Или он просто умеет носить шелк и не выглядеть при этом сутенером. Но моя бригада? Вот уж и дарил Господь. Сплошная срань. Нигер на нигере. Однажды у нас был случай. До шефа дошло, что один крендель из Джемдауна, обосновавшийся в Филадельфии, получил крупную партейку травы. Но хотя сам он относился к Копенгагену, крыши штормгруппы над собой не имел. Думал по дурости, что она ему не нужна. И вот шеф посылает нас к нему в Филадельфию. Тот крендель был настолько не готов к визиту, что мы просто вошли к нему в дом, он даже дверь не запер, а вел себя совсем не как делец, закурковавший крупную партейку. Помнится, я сказал иерархии донов, что если это нычка для Юби, то не миновать еще одной войны как минимум в одном из 5 районов. Но доны пребывали в уверенности, что этот крендель ни к кому не привязан, а просто шел, запнулся и упал на тюк травы. В общем, завидев нас, за стволом крендель побежал наверх, поскольку при себе ствола у него не оказалось. Дурак конченый. Я втихую спросил себя, это что еще за пездрух? Даже усомнился, в тот ли дом направили меня доны. Уж очень бестолково вел себя этот парень, как будто ничего ценного у него в доме и нет. А долболоб, что был со мной, сказал, что он это, может, спецом так себя ведет. Мол, нет у меня ничего, я чистый, идите себе с Богом. Вынужден признать, в этом действительно была логика. Тогда мы этого кренделя связываем и начинаем потихоньку поколачивать и внушать. Лучше говори, где нычка. Все равно найдем, а тебе только хуже будет. Не успели мы сказать, насколько будет хуже, как тот долболоб хрясь его пистолетной рукояткой прямо по рту. «Эй, ты чего?» — спрашиваю я долболоба, а он в ответ только лыбится, как идиот. Как он нам расскажет, тормоз, если ты его хреначишь как раз по тому месту, из которого ему говорить? Выговариваю я ему, и он затыкается. Но вначале меряет меня тупым взглядом, будто я его испугаюсь. Если б она не завопила, мы бы не узнали, что у этого типа есть жена. Она пыталась убежать, но с младенцем на руках далеко не убежишь. Мы силком усадили ее на стул, и вот я держу ее младенца, потому что тот долболоб хотел просто кинуть его на холодный пол. Я еще трижды спрашивал того кренделя, где у него нычка с травой, и он трижды отвечал, что ее у него нет. Понятно, что врал. Да и кто бы на его месте сказал правду? После этого ставки пока не поднимались. А надо сказать, что все это время долболоб поглядывал на его жену и хватался себе за ширинку. Вот он ногой поднял ей юбку и увидал зеленые трусы. «Зеленые?» — спросил он. «А почему не розовые? Я уже подустал и от этого дома, и от кренделя, и от его жены, и от заснувшего у меня на руках чада, но еще больше от долболоба». И тут тот говорит. «Эй, малый, постой пока здесь, а я эту манду по-быстрому вздрючу, понял?» Не успел я что-то сказать, как он уже скинул штаны и сквозь трусы стал обжимать свой хер. «Ты не из тех пиндосовских сук, что сосут? Только как будешь сосать, не вздумай сделать, чтобы я кончил раньше, чем тебе вставлю. Смотри, у меня без фокусов». «Сильничать ты ее не будешь», — говорю я долболобу. «А ты что, меня остановишь, что ли, а?» Говорит так, будто бросает мне перчатку. А я думаю, блин, этот долболоб хочет изнасиловать бедную девку прямо перед ее собственным ребенком. А я ничего и поделать не могу, потому как все от машины до отеля записано на имя долболоба. И вот он ей тычет в морду, а она вскрикивает. «Что ты, бомбоклад, вытворяешь?» «Ничего, учу эту суку, что молчание золото». Он снимает с себя трусы и говорит. «А ну, расшеперивай ноги и открывай дырку, а то я сам тебя расстелю». Та ревет и смотрит то на меня, то на младенца. «Бро, одень обратно штаны». «Пошел нах, одену, когда хер обвиснет». «Ты что, думаешь, бабу сильничать прямо перед ее мужем? Пусть смотрит и учится, как с бабой нужно обходиться». «Бро, еще раз говорю, сильничать нельзя». Тут он целит ствол в меня. «Заткнись», — говорит. Она спрашивает, есть ли у него с собой гондоны, а он отвечает. «Гондоны задуманы, чтобы изводить на корню черных. Да к тому же с резиной ощущение не то». Я смотрю, как он пинком раздвигает ей ноги, а крендель смотрит на меня, а я на младенца. «Они в подвале за полкой», — говорит он. «Но только у меня всего 5 мешков». Кажется, после этого добавляет еще и «пожалуйста». Тут его жена ойкает, потому что долболоб сжал ей груди. Затем он пихнул ее на пол. «Бро! Пшел нах, я сказал! Ты идиот, берем траву и уходим! Полицию он вызвать не сможет, но если ты ее отделаешь, то фараоны нас нагонят, не успеем мы даже выехать за пределы штата. Тогда мы их прикончим!» Вот так и говорит. «Вообще-то мне ничего не стоит перестрелять целый бордель, но я не могу хладнокровно убить оступившуюся семью, решившую по недомыслию заняться наркотой. Дурень, ты сколько раз сидел? Кого ты дурнем назвал? Еще раз спрашиваю, сколько раз в тюряге сидел бомбоклад? Один, и обратно туда не собираюсь. А вот сядешь, если тебя возьмут за изнасилование. А если убьешь ее, то сядешь за убийство. Ты, наверное, не обратил внимания, но из нас двоих только один в перчатках. И это бомбоклад, не ты». Он смотрит на меня так, будто я завел его в ловушку, но винить в тупости ему приходится только себя. Особенно учитывая, как он всю поездку топырился, как Дон из Донов. В общем, давай натягивай штаны и марш за травой. Он спускается в подвал и возвращается с мешками. Каждый размером с котомку, но их только 4. На этот раз я сам луплю того кренделя рукояткой ствола и говорю ему. «Будешь мне врать? Уйду из этой комнаты и оставлю этого мавра делать с твоей женой все, что он захочет». Этот опездрух удаляется в слезы. Не знал, видно, во что вляпался. Если жена после этого останется с ним, то любовь, как видно, не просто слепа, а еще глуха, нема и тупа. Он выдает, что еще один мешок лежит в спальне. Долболоб находит его под кроватью. А еще 3 ствола, которые, безусловно, думает оставить себе. Мне все равно. Я даже не говорю ему, что эти стволы элементарно отследить. Кроме того, что-то мне внушает, в полицию эта пара обращаться не будет. Тяжелый случай, правда? Но, по крайней мере, когда Джосси Уэйлс говорит, что в доме 5 мешков, то, поверь мне, их там именно 5. Как он узнал? Потому что это он. А вот иерархия Донов из открытой двери нычку толком не может вытащить. Знаешь, что я замечаю, Алекс Пирс? Что всякий раз, как я упоминаю имя Джосси Уэйлса, ты подскакиваешь. Не сильно, но заметно. Нервный тик, наверное. У Сиаги тоже был нервный тик. Ты подскакиваешь. И думается мне, потому ты ко мне и пришел. Все, кому нужно знать, знают, что одно время Джосси Уэйлс хотел, чтобы я умер. Но теперь он за мной явно не ходит. А вот какая цена была назначена за твою голову, это большой вопрос.